Все это очень странно, сеньор де Лорм, потому что князь и княгиня Бонапарт, которых вы, несомненно, знаете, я действительно имею эту сомнительную честь. Они утверждают, что София пробыла у них в номере до 3 ночи. Это неправда. Вы не звонили в бюро обслуживания отеля? Хорошо бы кто-нибудь из персонала подтвердил вашу версию. Мне очень жаль, но вам придется поверить мне на слово. До которого часа вы беседовали с Софи? Де Лорм, присевший на корточки, чтобы осмотреть стол на уровне борта, резко встал и произнес. «Приблизительно до 3. Мне не нравится этот разговор, инспектор. У меня складывается впечатление, что вы подозреваете Софии». Матеус понял, что если он продолжит задавать вопросы о дочери Томаса, то уже ничего не добьется от де Лорма и переменил тему разговора. «Сеньор де Лорм, мы уверены, что татуировка, которая стоила вашему другу жизни, была ключом к какому-то шифру. Ключом, способным указать на местонахождение рукописи 10-й симфонии Бетховена». «Рукописи 10-й симфонии? Я вас не понимаю. Рональд работал над реконструкцией первой части симфонии с факсимильным изданием набросков Бетховена, хранящимся в Государственной Берлинской библиотеке в отделе музыки». «Я не хочу оскорблять память вашего друга», — сказал инспектор, — «но, боюсь, он выдал за музыкальную реконструкцию оригинальную партитуру Бетховена. Томас никогда не говорил вам о неизданной рукописи?» «Нет, никогда». «Хотя со мной он почти не разговаривал о музыке, потому что эти разговоры всегда заканчивались ссорой». «Что было причиной этих ссор?» «Мои музыкальные пристрастия. Он находил их сомнительными и часто надо мной подшучивал, иногда довольно едко и безосновательно, поэтому мы избегали говорить о музыке». «В последние месяцы вы не заметили в его поведении ничего странного, чего-то такого, что выходило за рамки обычного?» «Ничего. Если не считать нескольких поездок в Вену. Он не хотел, чтобы я его сопровождал. Я стал подозревать, что у него появилась другая связь, потому что, как я уже говорил, тетради с фрагментами сочинений Бетховена хранятся не в Вене, а в Берлине». «У него было постоянное место жительства?» «Да, в Париже. Но, простите, я не понимаю вашей теории. Если Томас обнаружил неизданную рукопись Бетховена, почему он это скрыл? Почему он не продал ее на аукционе? Я не специалист в этой области, но могу предположить, что рукопись Бетховена — это клад для любого коллекционера». «Возможно, он не мог ее продать». «Не понимаю». «Если бы Томас заявил, я обнаружил рукопись Бетховена, его бы спросили, хорошо, а где она была? И что еще неприятнее, кому она принадлежала?» «Вы думаете, Рональд выкрал рукопись оттуда, где она хранилась?» «Мы работаем над этой гипотезой. Ваш друг узнал, хотя нам пока неизвестно, каким образом у местонахождения 10-й симфонии. Сумел туда проникнуть, взял рукопись и никому ничего не сказал. А затем он спрятал ее в секретном месте и вытатуировал на голове его координаты в виде нот на случай, если он их забудет. Вроде комбинации цифр в сейфе. Что-то вроде этого. В таком случае не может ли быть убийцей законный владелец рукописи?» «Не думаю. Законный владелец известил бы о пропаже полицию». «Тогда он ограбил какого-то вора?» «Не будем делать поспешных выводов. У вашего друга есть какой-нибудь документ, который, на ваш взгляд, мог бы помочь нам в расшифровке? Я уверен, что, раскрыв тайну партитуры, мы выясним, и кто его убил». «Я поищу в бумагах Рональда. но они находятся на чердаке нашего дома в Париже.